Глава третья. По-быстрому сходить на кухню не получилось. Но если верить словам Лехи, лич застрял и никуда не денется. В голове сложилось несколько планов на этого лича. Впрочем, во всем сначала нужно убедиться самому. Задержались мы сразу по несколько причинам. Первой из них была порция омлета, приготовленная из яйца Шааша. И, надо признать, я объелся. Яиц этих было несколько, и все мои лидеры получили по порции. Леха и Роксана в блаженном удовольствии доедали, ожидая, пока сработает особенность блюда. «Вы употребили крайне питательное и удивительное по своим свойствам блюдо, достойное войти в легендарную поварскую книгу Нового мира. Ваша живучесть навсегда увеличивается на 1 единицу. Помните, повторное употребление этого блюда не принесет радикальных изменений. Живучесть +1». Словившая вдохновение Далия с азартом в глазах прямо сейчас готовила жаркое на основе сердца гроха. Не знаю почему, но уверенность в способностях нашего местного повара оставалась непоколебимой. Далия получила за омлет бонусных очков от системы и взяла очередной, уже 7-й уровень. Прокачав ловкость, увеличила этот показатель, который, если подумать, на самом деле был необходим повару. В конце концов, именно благодаря ловкости кулинар может филигранно нарезать овощи, фрукты и в целом прекрасно управляться с ножами. «Роксана, напомни мне в следующий раз, когда приду, выделить ей жемчужину опыта, чтобы до 10-го уровня довести. Там и класс, и бонусы. Прокачать кулинарию можно до 3-го уровня, и не придется 700 золотых тратить». «Сколько? Боже помилуй!» «Босс, а можно мне тоже омлетику?» Вынырнул из-за спины Клякса с просящими глазами. «Нет, у тебя таких характеристик нет, так что нет смысла еду переводить. Как думаете, сколько яйца будут храниться?» Ответил на набившую оскомину вопрос и задал свой собственный. «В холодильнике должны долго, главное, чтобы место было темным и прохладным». «В убежище таких полно, да?» Повернулся к помощнице и получил утвердительный кивок. Налюбовавшись на феерическую и кровавую разделку гигантского сердца гроха, мы со спутниками двинулись к Аркуше. Еще на подходе я довольно сильно удивился, вопросительно посмотрев на Роксану и прислушавшись к доносившемуся с той стороны двери злобному шипению. «Ублюдок, мать твою! А ну иди сюда, говно собачье, а! Сдуру решил ко мне лезть, ты, зашранец вонючий, мать твою, а! Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну, ублюдок! «Анонис, чертов! Будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье! Жлоб вонючий! Дерьмо! Сука, падла! Иди сюда, мерзавец! Негодяй! Гад! Иди сюда, ты, говно! Жопа!» «Это еще что за хрень?» — аж опешил от речей пленника, на которого потратил дорогущую книгу. «Ну, он практикуется. Босс, все в порядке, не переживайте, он вполне себе разумный и может вести полноценный разговор». «Ты снежок, мать твою, Мерлин! Я сейчас кожу сдеру с твоей жопы!» Продолжал истошно выкрикивать человек-птиц. «Может, треснуть ему, босс, чтобы заткнулся на секунду?» — предложил Леха. «Босс! Босс! Царь во дворца! Царь во дворца! Ходи то, делай сюда! Царь во дворца!» Принялся чуть ли не биться клювом в дверь узник. «Пожалуй, я ему все-таки втащу». Двинулся вперед Леха, но я остановил его. Активировав маску, что накрыла меня темным, непроницаемым мраком, с жутким шлемом на голове, повернул переданный мне ключ и открыл дверь. Ают Граки Чир, стоило мне появиться, что-то закаркал на своем, метнувшись прочь и вжался в стену под светильником. «Ты ведь понимаешь меня, так? Говорят, ты плохо себя вел, хотя мы тебя спасли и вылечили. Кричал, сквернословил и ругался, требуя, чтобы я пришел. И вот я здесь. Чего ты хотел?» Вошел в небольшую и плохо пахнущую комнату, разглядывая неважно выглядящего пленника. «Кар! Категорически приветствую! Я не знаю, что демон правит это место!» «Демон? Нет, он мой прислужник. Страж, покажись на мгновение». Сзади, едва втиснувшись в дверной проем, влетел Клякса, многочисленными глазами вылупившись на птица. «Босс, я хочу есть!» «Кар! Аюта несъедобный! Мерзкий злой демон!» «Хочешь есть? Иди и ешь!» «Спасибо, босс!» Исчез из камеры Клякса, и дышать сразу стало легче. «Я понят, царь! Босс! Повелевай, демон! Я благодарить за спасение! Я должен лететь! Царство стаи быть беда! Без меня все разваливай!» «Раз уж я тут, скажи, откуда ты свалился на запретные земли?» «Я быть ошеломлен и сломать крыло в бою с гнусной тварью, что зваться Ирвинг! Он похитить один из дочь наш царица! Лететь спасать! Я глава стража дворец! Без меня царица опасна! Любой момент коварный член стаи белать бунт! Новый мир! Царица не имеет старой силы, а новый еще не получить! Прошу, мне спасать мой народ! Без царицы глупой птиц умереть, одиночка! Никто не водить верный ветер и сочный сад! Умолять себя, повелитель демона!» Загомонил Каркуша, отчего в ушах зазвенело. «Почему ты так хорошо ругаешься на русском, а сейчас так плохо говоришь?» Не спешил давать ответ, решив уточнить все, что мне нужно. «Я запомнить наизусть фразы из книги, что мне дать, но говорить сложно!» «Хорошо. Расскажи о своем народе, о вашей стае и царице. Как Ирвинг сумел похитить ее дочь? Почему вам грозит бунт и что ты еще видел, пока преследовал свою цель?» Начал допрос, но пленник не слишком-то хотел делиться подобными вещами. Пришлось импровизировать, дабы его разговорить. Помог, как обычно, системный договор. Я гарантировал безопасность самому Аюту и пообещал ближайшие полгода не нападать на его соплеменников и гнезда первым. Пообещал вернуть Аюту его вещи, с которыми он упал, и отпустить на волю. Взамен человек-птица рассказал нам о своем удивительном народце. Спросил я и о причинах, по которым они оказались в этом мире. Но пернатый так и не смог сообщить ничего внятного. Место расположения гнезда Каркуша кое-как объяснил, но описание звучало непонятно. 2 сотни взмахов крыла и 4 юми свободного полета на северо-восток. На 2 горы левее высочайшего пика. Ладно, как-нибудь разберемся. Заставил я его и обязательно способствовать миру между нашими народами и организовать обмен и торговлю при первой же возможности. Все это, а также запрет на предоставление любому существу информации о местонахождении моего убежища и любых других ориентиров, ведущих к нему, мы указали в договоре и подписали его. Да, это не снижало до нуля потенциальные риски. Но потенциальные плюсы были намного выше. В горной местности воздушный разведчик, что в теории может стать союзником, дорогого стоит. Думаю, со временем мы наладим дипломатические связи. Мне они показались довольно адекватными. По крайней мере, этот их представитель. Еще бы он цитатами из фильмов дурного содержания не сыпал. Вообще было бы идеально. А то половина убежища, проходя мимо, замедляется, чтобы послушать и поржать. К слову, Каркарыча с моего разрешения отпустили. Я надеялся, что не совершил ошибки. Все защитные фразы Клякса в договор включил, так что проблем не должно возникнуть. А на практике... посмотрим. К Личу выдвинулись мы втроем. Леха, я и Клякса. Последний как-то предлагал свою посильную помощь в устранении бездушной твари. Вот и сегодня, может быть, впервые пригодится. Сам факт, что Лич оказался настолько близко к убежищу, что даже Клякса смог выйти за его пределы для устранения угрозы, заставлял крепко задуматься. Пройдя по карнизу вдоль кривой отвесной скалы, мы дошли до небольшой расщелины, меньше 1 метра шириной. За ней начинался новый гекс с потрескавшимися и частично обвалившимися в пропасть обломками горных пород. Новый гекс выглядел странно, хотя бы из-за своей слоистости. Здесь плато как бы лежало одно на другом, превращаясь в причудливые холмы со срезанными верхушками. На одном из таких слоев в углублении, что достигало порядка 10 метров с отвесными стенами ближайших холмов, по которым без специального снаряжения будет практически невозможно забраться, и сидел грустный лич в окружении 5 прислужников. Нашему появлению он обрадовался. Так сильно, что даже фиолетовая молния из его руки сорвалась в нашу сторону. Едва за край успели спрятаться. Да, этот немертвый не летал высоко над землей. Он всего лишь левитировал в 10 сантиметров от поверхности скального уступа, ставшего для него домом. Правда, активировал заклинание этот товарищ куда как быстрее, и бубнение гангста-рэпера я от него не слышал. Вообще, из атрибутов у него имелись только серп и деревянный посох с позолоченным навершием. Мантия его обнажала ветхую, дырявую броню до кости. Кое-где пробивалось свечение, очень похожее на то, что пламенем полыхало в его бездонных глазницах. Я еще раз выглянул, чтобы посмотреть на лича и считать его данные. Лич Кинчимир. Уровень 26. Очков жизни — бессмертный. Статус — враг. Чрезвычайно опасен. «Видишь, бессмертный. Я почему паньку такую и развел?» Тут же прокомментировал увиденное Леха. «Ну и что? Это еще не повод ссаться. Я знаю, как с такими бороться. Но сперва я подполз к краю и громко обратился к разумной твари. «Эй, Кинчимир, как дела? Давно тут сидишь?» В ответ в мою сторону прилетел большой огненный шар. «У тебя не так много возможностей поболтать, так что давай, дарю тебе эту возможность!» Продолжал я. «Капу, мерда!» Крикнул что-то непонятное лич, продолжив кастовать разрушительные заклинания. «Ну, смотри сам! Я предупреждал!» Гаркнул я и обратился в этот раз к Лехе. «Веди бойцов, лучников. Каждый с собой в запас 3 колчана стрел пусть берет. Ясно?» «Хорошо, а это не опасно?» «Я же уже говорил. Главное — не ссать!» Улыбнулся и вновь показался из-за скалы. «Ну что, ты надумал говорить, или мне уже можно начать тебя убивать?» «Глупый человечишка! Меня осенила своим ликом сама смерть. Теперь я и она неразлучны, и никто не сумеет победить меня!» Завопила костлявая тварь. «Это, мой дорогой, легко проверить! Когда будешь на коленях просить пощады, не забудь вспомнить свои надменные слова, окей?» «Не окей». Лич с усердием принялся разряжать в меня целую кучу заклинаний. Впрочем, вариативность у него оказалась поменьше, чем у почившего в катакомбах пивзавода Фростгирна. Ну или как его там. Пока Леха бегал за ребятами из разведки, я опустошил ману твари, и она бессильно злилась от того, что не смогла достать меня. Уже и к стене вплотную подходила, и костяков своих в кучу складывала, на них взбираясь и в прыжке посохом до меня, свесившего ноги, достать пыталась. Но лишь визг и агония, продавшего душу болвана, скрипом вторглась в мой разум, проверяя на прочность. «Зря пытаешься, дурень. Я сам в школе учителей до истерик доводил банальным скрежетом мела по доске». Собственно, именно этой цели опустошение резервов маны и добивался. Когда подошли стрелки, лич только сердито зыркал. Дал указание стрелкам тренировать свои навыки на оживших прислужниках. Лич не один раз допустил глупость, слив дефицитную ману на оживление своего скелетного воинства. Зря, как по мне. Стрелы звенели, тетива натягивалась. Скелеты время от времени падали замертво. В это время подошедший Леха протянул мне походный котелок с ароматными ингредиентами. «Каша с сердцем гроха. Съев ее, вы навсегда почувствуете в себе частичку силы этого великана пустошей. Применяется однократно. Сила плюс один». «Приятно, когда есть талантливый человек, способный достичь моего уважения через мой же желудок. И верный друг, принесший эту вкусноту к месту наблюдения за злящимся личем. Первый раз погибли все скелеты, столпившиеся под нами у отвесной стены. Бедолаги в бесполезной попытке шарили руками, надеясь доползти до самого верха и вкусить сочного, наглого мяса в моем лице и в лице моих подчиненных». «Лич, это только первый раунд! Все еще предлагаю поболтать!» «Сдохни!» Три меча появились рядом с черепушкой твари и направились в мою сторону. Пронеслись как раз над тем местом, где только что была моя голова. Я даже щит взял в руки, во избежание таких эксцессов в будущем. Второй раунд, третий, четвертый. Скелеты погибали и снова восставали. Про себя отметил, с какой уверенностью и проворностью работали сегодня лучники. Неудивительно, что спустя 20 минут первый из пятерки получил радостное уведомление о разблокировке навыка стрельбы из лука. А спустя еще один круг в его компанию добавилось 2 разведчика. Те самые братья, любители азиатских никнеймов. Короче, дело пошло хорошо. В конце концов, лич остался один, вынужденно теряя свое собственное здоровье. После 40% скелет прям преисполнился сил и застрекотал заклинаниями, как пулемет. То ли резервы задействовал, то ли еще какой-то нюанс сработал, восстановивший ему запасы маны. Но он стал буквально одержимым. Правда, ненадолго. Впрочем, и этого хватило, чтобы я слегка испугался за ребят. Заклинание заклинанию рознь, и когда в нас полетела каменюка, я сперва лишь ухмыльнулся. Слишком высоко пошла. Когда же она шрапнелью взорвалась над нашими головами, досталось всем. Хорошо еще, что экипировка у всех была на уровне. отделались ушибами да ссадинами. А будь что посерьезнее, могли бы и потери понести. Лучники и Леха выругались, раскупорили фляги и бахнули системные ухи. 10% здоровья практически всем восстановило очки здоровья до предела. Дав команду заканчивать и быть осторожными, бойцы продолжили шинковать лича стрелами. Он пытался уклоняться, но выглядело это как эпилепсия у брейкдансера. «Не ржать! Еще один залп делаем!» — остепенил я расслабившихся лучников. Через пару минут я вытащил и свой лук, да сделал 3 метких выстрела, опустив его здравие ниже 30-ки. Тут-то он и вызвал призраков к себе на помощь. Всего лишь 2, но зато высокоуровневая. «Клякса, приятного аппетита!» «Ура!» Вынырнул из-за камня злой дух и бросился на перерез с завывающим фантомом, уже успевшим напугать 5 разведчиков под предводительством Лехи. А через пару мгновений прифигел я сам, когда рот нашего стража раскрылся до размеров входной двери, и оба призрака исчезли внутри практически в мгновение ока. А уж как лич поднапрягся. Замер с открытой пастью на месте и в ужасе наблюдал за пожиранием 2 призванных помощников. «Ваш выстрел наносит 41 единицу урона». «Ну что, Ким Чен Ир, ты уже созрел для разговора или предпочитаешь сдохнуть раз и навсегда?» «Чего тебе, смертный, что спрятался за чужой маской?» «Предлагаю заключить договор». «Что? Какой еще договор? Ты, ничтожество, смеешь издеваться надо мной?» «Во-первых, смею. Во-вторых, договор рабский. Либо так, либо станешь ужином моего стража». Злобно отреагировал лич и, воздев над головой перекрещенные посох и серп, активировал какое-то убер-заклинание, от которого мы благополучно увернулись, отползя за каменный парапет. В небо улетел красный луч, что не рассеивался до самых облаков. Само же облако даже немного деформировалось. «Я, великий бессмертный лич Ким Чен Ир, никогда не буду рабом! Сдохните, мягкотелые ублюдки! Сдохни, пес тьмы, прислужник презренного смерда!»